Глава 6. Урок инвестора номер 4. Инвестирование – это план, а не объект или процедура. Мне часто задают вопросы типа: «У меня есть 10 тысяч долларов, чтобы инвестировать. Во что вы мне посоветуете их вложить?» Мой стандартный ответ на них: «А у вас есть план?» Пару месяцев назад я выступал по радио в Сан-Франциско. Программа была об инвестировании, и вел ее очень популярный местный биржевой брокер. В студию позвонил какой-то слушатель, который хотел услышать совет по инвестированию. «Мне 42 года, и у меня хорошая работа, но нет денег. У моей мамы есть дом, в котором у нее большая выплаченная доля. Ее дом стоит около 800 тысяч долларов, а ее долг по нему составляет лишь 100 тысяч долларов. Она сказала, что даст мне в долг часть доли, чтобы я мог начать инвестировать. Как вы думаете, во что мне следует вложить эту долю? Это должны быть акции или недвижимость?» И вновь я ответил: «А у вас есть план?» «Мне не нужен план», — последовал ответ. «Я только хочу, чтобы вы сказали мне, во что инвестировать». «Я хочу знать, что, по-вашему, лучше, рынок недвижимости или фондовый рынок?» «Я понимаю, что именно это вы и хотите знать, но есть ли у вас план?» — поинтересовался я опять как можно более вежливо. «Я же сказал, мне не нужен план», — настойчиво твердил позвонивший. «Я вам объяснил, моя мама даст мне деньги, так что деньги у меня есть, поэтому мне не нужен план, я готов инвестировать. Я только хочу знать, какой из рынков вы считаете лучшим, фондовый рынок или рынок недвижимости. Еще я хочу знать, какую часть маминых денег мне следует потратить на мой собственный дом. Цены здесь, в районе залива, так быстро растут, что больше ждать я не хочу». Решив повернуть еще на один галс, я спросил: «Коль скоро вам 42 года и у вас хорошая работа, почему у вас нет денег? А если вы потеряете часть доли вашей матери в ее доме, сможет ли она тогда содержать дом при возросшем долге? А если вы потеряете работу или рынок обвалится, сможете ли вы тогда продолжать содержать новый дом, если вам не удастся продать его за те же деньги, за которые вы его купили?» Ответ, который услышали 400 тысяч радиослушателей, был таким: «А вот это уже не ваше дело. Я думал, вы инвестор. А чтобы давать мне советы по инвестированию, мою личную жизнь ворошить не обязательно. И оставьте в покое мою мать. Я прошу совета по инвестициям, а не личных советов». Совет по инвестициям – это личный совет. Один из самых важных уроков, которые я получил от моего богатого папы, состоял в том, что инвестирование – это план, а не объект или процедура. Еще он добавлял: инвестирование – это очень личный план. Во время одного из наших уроков по инвестированию он спросил: «А ты знаешь, почему существует так много разных марок машин и грузовиков?» В течение какого-то времени я обдумывал ответ и, наконец, сказал: «Ну, думаю, это потому, что существует очень много разных типов людей, и у них разные запросы. Одинокому человеку не понадобится большой 9-местный пикап, а семье, в которой 5 детей, он нужен. Фермер предпочтет иметь мини-грузовик, а не 2-местную спортивную машину». «Правильно», — сказал богатый папа. «И именно поэтому объекты инвестирования часто называют средствами инвестирования». «Их называют средствами?» — переспросил я. «Почему именно средствами?» «Потому что только этим они и являются», — сказал богатый папа. «Есть много разных объектов или средств инвестирования, потому что есть много разных людей с разными потребностями. Подобно тому, как у семьи с 5 другие потребности, чем у одинокого человека или у фермера». «Но почему употребляется слово «средство»?» — опять спросил я. «Потому что вся задача транспортного средства — это доставить тебя из точки А в точку Б», — сказал богатый папа. «Инвестиционное средство или инвестиционный объект просто доставляет тебя из того финансового состояния, в котором ты находишься, в то, в котором ты хотел бы оказаться в будущем». «И поэтому инвестирование — это план», — тихо сказал я, кивая головой. «Я начинал понимать. Инвестирование подобно планированию поездки, скажем, с Гавайев в Нью-Йорк. Каждому ясно, что для первой части пути велосипед или машина не подойдут. Тебе понадобится корабль или самолет, чтобы пересечь океан», — сказал богатый папа. «А достигнув земли, я смогу идти пешком, ехать на велосипеде, машине, поезде или автобусе, или лететь в Нью-Йорк на самолете», — добавил я. «Все это разные транспортные средства». Богатый папа утвердительно кивнул. «И неправильно было бы говорить, что какой-то из них лучше другого. Если у тебя много времени, и ты хочешь по-настоящему увидеть страну, Тогда нет ничего лучше, чем идти пешком или ехать на велосипеде. Более того, к концу путешествия ты будешь намного здоровее. Но если тебе необходимо быть в Нью-Йорке завтра, тогда ясно, что самолет – это лучший и единственный способ, если ты хочешь прибыть вовремя. Значит, многие люди сосредоточиваются на объекте, ну, скажем, на акциях, а потом на процедуре, скажем, на торговле. Но настоящего плана у них нет. Это вы хотите сказать? – спросил я. Богатый папа кивнул. Большинство людей стараются сделать деньги на том, что, как они полагают, является инвестированием. Но торговля – это не инвестирование. «А что же это такое, если не инвестирование?» – поинтересовался я. «Это торговля», – сказал богатый папа. «А торговля – это процедура или методика. Человек, торгующий акциями, мало чем отличается от человека, который покупает дом, ремонтирует его и продает по более высокой цене. Один торгует акциями, другой – недвижимостью. Все это торговля. В действительности торговля существует уже много веков. Верблюды везли на себе экзотические изделия через пустыню потребителям в Европе. Розничный торговец тоже торговец. Торговля – это профессия. Но это не то, что я называю инвестированием. Для вас инвестирование – это план. План того, как доставить тебя оттуда, где ты находишься, туда, где ты хочешь оказаться, сказал я, стараясь изо всех сил понять различия, которые проводит богатый папа. Богатый папа кивнул и сказал: «Я знаю, что все это выглядит дотошнее в мелочах. И все же я хочу сделать все возможное, чтобы уменьшить путаницу вокруг понятия инвестирования. Каждый день я встречаю людей, которые думают, что они инвестируют, однако в финансовом отношении топчутся на месте. Они могли бы с тем же успехом возить тачку по кругу». Нужно более одного средства. В предыдущей главе я привел некоторые примеры различных типов инвестиционных объектов и процедур. И ежедневно создаются все новые, потому что все люди разные, и, следовательно, у них разные потребности. Когда человеку не ясен его собственный финансовый план, все это многообразие объектов и процедур захлестывает его и приводит в замешательство. Часто, описывая того или иного инвестора и используемые им инвестиционные средства, богатый папа проводил аналогию с выбором тачки в качестве транспортного средства. Слишком многие так называемые инвесторы привязываются к одному инвестиционному средству и одной инвестиционной процедуре. Например, человек может инвестировать только в акции или только в недвижимость. Тогда он становится привязанным только к этому транспортному средству и перестает замечать все другие средства и процедуры, имеющиеся в его распоряжении. Этот человек становится экспертом по этой одной единственной тачке и толкает ее по кругу вечно. В один прекрасный день, когда богатый папа подтрунивал над инвесторами и их тачками, я вынужден был попросить более подробных объяснений. Он ответил: «Некоторые люди становятся экспертами по одному виду объектов и одной процедуре. Вот что я имею в виду под привязанностью к тачке. Тачка работает, она везет много денег, но она остается тачкой. Истинный инвестор не станет привязываться к отдельным средствам или процедурам. Он имеет план и выбор из множества инвестиционных средств и процедур. Все, чего хочет истинный инвестор, это прибыть из точки А в точку Б, благополучно и вовремя. Такой человек не желает иметь тачку или толкать ее». Все еще в замешательстве я попросил разъяснить поподробнее. «Смотри», — сказал он, начиная немного нервничать. «Если я хочу поехать с Гавайев в Нью-Йорк, у меня на выбор есть много транспортных средств. Я вовсе не хочу владеть ими, я просто хочу использовать их. Поднимаясь на борт Боинга 747, я вовсе не горю желанием лететь на нем, я не испытываю к нему горячей любви. Я просто хочу попасть оттуда, где я нахожусь, туда, куда я направляюсь. Приземляясь в аэропорту Кеннеди, я хочу воспользоваться услугами такси, чтобы попасть из аэропорта в мою гостиницу. Когда я прибываю в гостиницу, носильщик использует тележку, чтобы перевести мой багаж с тротуара в номер. Я не хочу владеть этой тележкой или ее толкать». «Так в чем же разница?» — настойчиво повторил я. «Многие люди, которые думают, что они инвесторы, привязываются к какому-то инвестиционному средству. Они думают, что должны любить акции или недвижимость, чтобы использовать их в качестве инвестиционных средств. Поэтому они ищут инвестиции, которые им нравятся, и не составляют плана. Эти инвесторы приходят к тому, что путешествуют по кругу, так никогда и не попав из финансовой точки А в финансовую точку Б. Значит, вам не надо влюбляться в Boeing 747, на котором вы летите, так же, как вам не надо влюбляться в свои акции, облигации, инвестиционные фонды или офисные здания. Все они лишь средства, подытожил я. Транспортные средства для того, чтобы доставить вас туда, куда вам надо. Богатый папа кивнул. Я восхищаюсь этими средствами. Доверяю людям, которые ими управляют. Просто я не привязываюсь к ним. И не хочу во что бы то ни стало владеть или всю жизнь управлять ими. А что случается, когда люди привязываются к своим инвестиционным средствам? Поинтересовался я. Они думают, что их инвестиционное средство единственное и самое лучшее. Я знаю людей, которые инвестируют только в акции, и людей, которые инвестируют только в инвестиционные фонды или в недвижимость. Вот что я имею в виду под привязанностью к тачке. Такой образ мышления не обязательно ошибочный, просто они часто делают акцент на средстве, а не на своем плане. И пусть даже они сделали большие деньги, покупая, придерживая и продавая инвестиционные объекты, эти деньги могут не привести их туда, куда они хотят добраться. «Итак, мне нужен план», — сказал я. «И именно он затем определит различные типы инвестиционных средств, которые мне понадобятся». Богатый папа сказал, кивнув, «И вообще, не инвестируй, пока у тебя нет плана. Всегда помни, что инвестирование — это план, а не объект и не процедура. Это очень важный урок». Тест на ментальную установку. Перед тем, как построить дом, человек обычно приглашает архитектора, чтобы составить проект. Можете представить себе, что произойдет, если кто-то просто пригласит каких попало людей, и те начнут строить дом без всякого проекта. Именно это происходит с финансовыми домами многих людей. Богатый папа учил меня составлять финансовые планы. Поначалу это было нелегко, и я не всегда находил в этом смысл. Но спустя некоторое время я стал очень четко представлять себе, где я находился в финансовом смысле и куда хотел прибыть. А когда я понял это, процесс планирования стал для меня более легким. Другими словами, самым трудным было осознать, чего я хочу. Итак, вот вопросы на ментальную установку. Первый. Хотите ли вы потратить время на то, чтобы разобраться, где в финансовом отношении вы находитесь сегодня, и куда хотите попасть, и хотите ли вы сформулировать то, как вы планируете туда попасть. И еще, всегда помните, что план не является настоящим до тех пор, пока он не изложен на бумаге, и вы не можете показать его другим. Да или нет? Второй вопрос. Хотели бы вы встретиться, по крайней мере, с одним профессиональным финансовым консультантом и выяснить, как его услуги могли бы помочь вам в ваших долгосрочных инвестиционных планах? Да или нет? Вы могли бы встретиться с двумя или тремя финансовыми консультантами только для того, чтобы выяснить различия в их подходах к финансовому планированию.